совет, чтоб не потерять конфетку сладкую. И не говори, какой он парень крутой, а не то он станет не твой. Твоя подружка, хохотушка, глаз не сводит с него. Она-то знает, как добиться счастья своего. Твоя подружка, хохотушка, разбивает мечты, и дела нет ей до твоей беды. Твоя подружка, хохотушка, глаз не сводит с него. Она-то знает, как добиться счастья своего. Твоя подружка, хохотушка.